Fuck off, left in my hair. Спокойней будь, вдыхай ртутный поле, брус спиралью вылетит внутри, все вывернет тебе невинному, потом на берег вынесет, донеся суть всем, всем. А ты спокойней будь, но порох раздобудь, бэм. Про тревоги забудь, про диалог никому, правят ли уши от тех, кому сливает инфу. Шифры и числа не врут, кто много знает, умрут, а те, кто познает, духовно улетят на луну. Когда спокоен ты, как лепесток во время урагана, очередной чекпоинт с листком и спешит итог, пока кто-то стреляет из нога на себе висок, легкий заполняет плавно марихуана. А буду прав был, что будут траблы. Усмири свои нравы, падла. Соседская бывает хата. Свой цен нашли ребята. А буду прав был, что будут траблы. Усмири свои нравы, падла. Соседская бывает хата. Свой цен нашли ребята. Закрытые окна в квартире, проводку сигналки пилит, напильник воды налили. На часах часа 4, новосип в эфире. Каждый спокоен отныне, как стрелять. Яблока на голове, у сучки в тире. История преобладает, подобно сатире. Бокали яд, бессиница знания. Со стены валятся картины, воду заряжать. Биллер, ты закрыли. Рывок солнцу и обратно, братка. Ручка и тетрадка, как есть. Пусть и кратко, держи краба, если ты не тряпка. Все в порядке, спокойствие с задатком. Аромат дым сладкий. А буду прав был, что будут траблы. Усмири свои нравы, падла. Соседская бывает хата. Свой цен нашли ребята. А буду прав был, что будут траблы. Усмири свои нравы, падла. Соседская бывает хата. Свой цен нашли ребята. На улице мирно, тишина, никого не слышно. Только толпа моя может выдавать, рвать тишину. Брать, я не шутят врать. Не стоит никому тут драки, не будет беспокойства, погашу. Спокоен, когда лагает андроид, сбешен, когда шу. Я попрошу не нарушать и делю в погружение в культуру. Тут ни штиль, ни шум. Дай нам мир, где за джен не арестуют. Дай нам мир, где свой цен познают люди. Дай нам мир, где за джен не арестуют. Дай нам мир, где за цен людей не губят. Спокойствие в тумане, брат. Главное не потерять себя. Спокойствие в тумане, брат. Главное не потеряй себя.